Глава 4. Аболиус. Сказки. Аболиус сел на краешек обитой кожей мягкой скамейки и воровато схватил крендель из вазы, постаравшись как можно быстрее затолкать его за пазуху. В этой огромной, богато украшенной зале, гостиничном номере, куда его поселили, он был один. Лишь с картин в большом количестве висящих на стенах сукаризны смотрели какие-то благородные. Стол ломился от незнакомых, очень аппетитно пахнущих яств, причем накрыли его специально для парня. Но привычка брала свое. Слишком уж отличался гостиничный номер Серебряного кольца от тех, что Аболиус видел в своей жизни. Парень не боялся, что придется платить за все это великолепие. Он проверил, уже за все заплачено. Но ведь даже если налопаться сейчас до отвала, то все равно много не съесть. А крендель слишком хорош, чтобы оставлять его здесь. Пожалуй, даже стоит припрятать побольше. Нужно ловить момент, пока есть возможность. Вообще, картина складывалась нереальная. Когда один стражник схватил Аболиуса за руку, а другой выдернул из пальцев билет, в его душе поднялась настоящая ярость. «Бесполезные наглые мерзавцы!» — билось в сознании. Ничего, он теперь умеет постоять за себя и знает, что надо делать. Сейчас он им покажет. Тот, который отобрал билет, тяжело свалился на землю и захрипел. Можно сжать нити сильнее и придушить его насовсем, или даже отрезать голову. Не ко времени мелькнула мысль, что на такое может не хватить сил, и надо потренироваться на глиняном горшке, раздавит его нить или нет. Дальше все пошло не так. Со вторым стражником не получилось. Во-первых, держать сразу несколько нитей тяжело. В спокойной обстановке получалось, но сейчас, когда второй стражник больно выкручивал руку, настрой все время сбивался. Во-вторых, тот стоял сзади, так что его шею не было видно. А действовать вслепую... В общем, ничего не выходило. Аболиус снова оказался в ситуации, когда он слаб и беззащитен. И это до безумия испугало его. На грани паники он попробовал обмануть стражника, что держал его, пригрозив наслать проклятие, но даже сам услышал, насколько жалко звучит его голос, дрожащий от боли и слез. Напротив, дядька рассвирепел еще сильнее и дернул мальчишку так, что в руке что-то хрустнуло, и острая боль волной затопила тело. Внезапно какая-то сила вырвала невидимую удавку из пальцев Аболиуса, ту самую, что душила первого стражника. И в тот же миг сам Рыжик, как его любили дразнить в родном городе, освободился от захвата второго, оказавшись вне его досягаемости. Что произошло, он не понял, но истинным зрением заметил чужие искусные нити, опутывающие стражников, точно паутина. Надо сказать, точно такие же висели и на нем самом. «Учитель?» — мелькнула мысль, приправленная завистью к такому результату, но, оглядевшись, Толлиуса мальчишка не увидел. Зато рядом стоял высокий, богатый дядька, а его спутница, очень красивая, надо сказать, что-то шептала ему на ухо. «Кордосцы? Нет. На искусников не похоже. Жезлов не видно ни у мужчины, ни у женщины. Богатые и знатные. Те, кого принято называть господином и госпожой, пугали сильнее стражников. И уж чего-чего, а хорошего от них точно не стоило ждать. Таким лучше на глаза не попадаться, потому что если заметят, то скривятся так, будто увидели что-то вроде ожившей коровьей лепешки. Неприятно, аж до костей пробирает. А их слуги ни за что поколотить могут, и ничего им за это не будет. Можно, конечно, воспользовавшись моментом, рвануть удерживающие нити, тихонько юркнуть за спины появившихся зевак и бежать подальше от этого места. Вот только до слез жалко оставлять злополучный билет, который сиротливо лежал на земле почти в центре образованного зрителями круга, в опасной близости от стражников. Аболиус замер в нерешительности, жадность боролась в нем со здравым смыслом. В итоге сбежать не успел. То мгновение, что он потратил на раздумья, безвозвратно ушло. Аристократ вернулся к мальчишке, улыбнулся и заговорил. Причем по-доброму, как с равным. Дальнейшее Аболиус почему-то запомнил смутно, поскольку происходящее не шло ни в какие рамки. Дядька, представившийся Никасом, расспрашивал, кто, откуда, как здесь оказался и где взял билет. Мальчишка отвечал напряженно, но правдиво, при этом силясь понять, что происходит. А потом аристократ дал стражникам денег, а Абулиуса пригласил в свой экипаж, пообещав вылечить руку, которая отказывалась слушаться и жутко болела. В итоге подросток обнаружил себя уже в дорогой карете в компании Никаса и его спутницы, представившейся Кариной. Про лошадь Абулиуса тоже не забыли, она послушно трусила следом, привязанная за поводья. И руку Никас вылечил, как и обещал. Раз, и все в порядке. Неудивительно, что отделаться от чувства нереальности происходящего никак не получалось. Сам не понимая, с чего бы это, но Абулиус разоткровенничался. Рассказал и о себе, и о Толиусе, и о своих впечатлениях от турнира. Даже поведал о том, как не спал в первые ночи, опасаясь, что старик его съест. Ничего не утаил. Никас, понимающе кивал и совсем не смеялся. Вообще аристократ поразил Абулиуса до глубины души. Он оказался и чародеем, и искусником одновременно. Сам себя он называл Мейхом, но насколько мальчишка понял, это как раз и означает подобную смесь. Как такое может быть, в голове не укладывалось. А Никас на все вопросы лишь загадочно усмехался и говорил, что Кордос и Аробос — две половинки единого целого, ущербные друг без друга. Это вовсе звучало как насмешка над всем тем, что парень знал с детства. Впрочем, возражать он не смел. Карина тоже отнеслась к мальчишке с сочувствием. Даже с кем-то связывалась через амулет, пытаясь выяснить судьбу учителя. Она оказалась чародейкой из благородных, почти всю жизнь прожила в столице, но кощунственные речи Никаса ее почему-то не возмущали. В конце концов, Абулиус даже перестал задумываться над этим вопросом, чтобы не сломать от напряжения мозги. А потом Никас что-то делал с аурой мальчишки, пообещав, что после этого работать с плетениями будет гораздо легче, и попутно давал советы и показывал, как нужно напрягать ауру в процессе, а литонец еле запомнил сложное слово, магичение. Еще Никас пообещал разузнать о его учителе и, если удастся, помочь. Было бы неплохо, чтобы старика отпустили. Но в глубине души Абулиус надеялся, что место старого кордосца в его жизни займет этот молодой аристократ, который соединил воедино чародейство и искусство. Сказка? Все остальное, что случилось сегодня, тоже сказка. Так почему бы не сбыться этой фантазии тоже? Уснул Абулиус не на сеновале, а на пуховой перине, неуверенный в завтрашнем дне, но полный самых радужных надежд.